Выполнить эту обязанность он заводит себе непременно лужок перед домом. Кто-то рассказывал, что у одного буржуа никак не вырастает трава на месте, определенном для лужайки. Он растил, поливал, накладывал срезанный в другом месте газон. Ничего на песке не выходило и не принималось. Такое уж место случилось перед домом. Тогда он будто бы купил себе деланный газон. Нарочно ездил за этим в Париж, заказал себе там кружок травки величиною в сажень в диаметре и расстилал этот коверчик с длинной травой каждый после обеда, чтобы хоть обмануть себя, да утолить свою законную потребность и поваляться в траве. От буржуа в первые минуты упоения своей благоприобретенной собственностью, пожалуй, это и станется. Так что нравственно тут ничего нет невероятного. Но два слова о Гюставе. Гюстав, конечно, то же самое, что и буржуа. То есть приказчик, купец, чиновник, офицер. Гюстав — это не женатый, но тот же самый Бри-Бри. Но не в том дело, а в том, во что рядится и драпируется теперь Гюстав. Чем он теперь смотрит? Какие на нем теперь перья? Идеал Гюстава изменяется сообразно эпохам и всегда отражается на театре в том виде, в котором носится в обществе. Буржуа особенно любит водевиль, но еще более любит мелодраму. Скромный и веселый водевиль — единственное произведение искусства, которое почти непересадимо ни на какую другую почву, а может жить только в месте своего зарождения в Париже. Водевиль, хоть и прельщает буржуа, но не удовлетворяет его вполне. Буржуа все-таки считает его за пустяки. Ему надо высокого, надо неизъяснимого благородства, надо чувствительности. А мелодрама все это в себе заключает. Без мелодрамы парижанин прожить не может. Мелодрама не умрет, пока не жив буржуа. Любопытно, что даже самый водевиль теперь перерождается. Он хоть и все еще весел и уморительно смешен по-прежнему, но теперь уже сильно начинает примешиваться к нему другой элемент — нравоучение. Буржуа чрезвычайно любит и считает теперь священнейшим и необходимейшим делом читать при всяком удобном случае себе и своей мобищ наставления. К тому же буржуа теперь властвует неограниченно, он сила. А сочинителишки водевили и мелодрам всегда лакеи и всегда льстят силе. Вот почему буржуа теперь торжествует, даже выставленный в смешном виде, и под конец ему всегда докладывают, что все обстоит благополучно. Надо думать, что подобные доклады сильно успокаивают буржуа. У всякого малодушного человека, не совсем уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять себя, ободрять себя, успокаивать. Он даже начинает верить в благоприятные приметы. Так точно и тут. В мелодраме же предлагаются высокие черты и высокие уроки. Тут уж не юмор, тут уж патетическое торжество всего того, что так любит Бри-Бри и что так ему нравится. Нравится ему более всего политическое спокойствие и право копить себе деньги с целью устроить поспокойнее недра. В этом характере пишутся теперь и мелодрамы. В этом же характере является теперь и Гюстав. По Гюставу всегда можно проверить все то, что в данную минуту Бри-Бри считает идеалом неизъяснимого благородства. Прежде, давно уже, Гюстав являлся каким-то поэтом, художником, непризнанным гением, загнанным, замученным гонениями и несправедливостями. Он боролся похвально. И кончалось всегда так, что виконтесса, втайне страдающая, к которой он презрительно равнодушен, соединяла его со своей воспитанницей Сесиль, не имевшей ни копейки, но у которой вдруг оказывались бесчисленные деньги. Гюстав обыкновенно бунтовался и отказывался от денег. Но вот, на выставке произведение его увенчалось успехом. В квартиру его тотчас же врываются три смешных мелуда и предлагают ему по 100 000 франков за будущую картину. Гюстав презрительно смеется над ними. и в горе отчаяния объявляет, что все люди подлецы, недостойные его кисти, что он не понесет искусство, святого искусства, на профанацию пигмеем, до сих пор не заметившим, как он велик. Но бывает,